Шахурин. Результаты наружного наблюдения. Тогда они еще не знали, что старик Дашкевич стал бы промахом, жестокой ошибкой, провалом, если бы их действительно интересовало что-то по-настоящему, кроме большого каменного моста. Все заместители знаменитого наркома авиапромышленности давно гнили в земле, дышал один, генерал-полковник Александр Николаевич Пономарев. «Найдите его», — посоветовал летчик-историк Мейзах. «Не знаю, правда, где он, я как-то выпустил его из виду». Через два месяца, Tuesday, April 9, 3:02:49 p.m. в одной из квартир США прозвенел, провыл сигнал телефонного вызова, и я соврал ответившей женщине, кто я, и сказал правду, что мне нужно. «Ты с Шахуриным знаком?» — весело закричала женщина, фоном громыхал американский телевизор и лаяла собака. Женщина рассмеялась видимой ей картине и мне в трубку. «Ему через две недели 91. Я-то моложе на 16,5 лет. К нему дочь в комнату заходит, а он спрашивает, кто это пришел. Сейчас попробуйте сами». И снова: «С Шахуриным знаком?» 8 раз уже спросила. «Попробуйте вы». Я услышал слабоумный подушечный голос, похожий на удивленный взгляд в телефонную трубку, и тупо сказал над тихим или атлантическим: «Шахурин». Там просипело: «Я о нем помню». «Что помните?» «Давно было». Впряглась другая женщина: «Что? Ты помнишь о нем?» «О ком?» «Папа, о Шахурине». «Я о Шахурине помню. Ну, был». Она покричала еще и устало отчиталась. «Говорит, министром был. Попал под какое-то следствие и погиб». Вдруг я услышал, как генерал-полковник внятно произнес: «Когда мы будем обедать?» Она вскрикнула: «Папуль, на телевизор не нажимай!» И я отключил телефон. Понятно, я не первым зашел в пирамиду императорского слуги. Ребята, работающие против нас, все успевают почистить. Я ради приличия оглядел забетонированный пол и потрогал кирпичные стены. Музей Академии имени Жуковского. 2 статьи про наркома в многотиражной газете. Вот совпадение. Человек, знавший Шахурина 60 лет, умер за 2 недели до вашего звонка. Музей авиации и космонавтики. Ничего нет, только модель спутника, что Алексей Иванович подарил. Комитет ветеранов войны. Нет, никто его не помнит, неделю искали. Ветеранская организация завода «Манометр», секретарь партийной организации, работавший в юности с Шахуриным, умер 1.5 года назад. Документы свои предъявите, пожалуйста. Вышла дряхлеющая баба с 2 бородавками на щеке и отправилась искать ключи от хранилища, а я остался на лестничной клетке и смотрел сквозь заоконную решетку на мокрый, недолгий осенний снег, уже пробитый шагами. Там прыгали вороны и бегали белые и рыжие собаки. Я давно заметил, что сквозь решетку мир становится большим, равнодушным и прекрасным, и даже не притягивает, настолько недостижим, просто наслаждаешься непричастно, как долетевшим запахом далекого осеннего костра, девичьим смехом в соседнем купе, игрой пацанов на футбольном поле. После лязгающих отпираний сейфовых дверок мне принесли, словно наследнику, все, что осталось от наркома Шахурина. Нож, место создания, город Златоуст, техника, позолота, гравировка, чернение, дата создания, 1944, зажигалка бензиновая, металл, пластмасса, место создания неизвестно. Фото в белом кителе, МСПО, Арбат-40, 1932. Фото с надписью «Дорогим папочке и мамочке, сердечный привет из Евпатории, Соня». Жену наркома звали Соня. Штампик фотографа. Генрих Литичевский. Телефон D17745-196-537 зелеными чернилами. Так, что там про жену, мать убийцы, Софья Мироновна? Учетная карточка члена КПСС, номер 0003-4516. умерла в апреле 1977 года. Партдокументы погашены Ждановским РК КПСС. Год рождения 1908. Еврейка. Родной язык русский. В комсомоле с 14 лет, в партии с 18. С 16 лет на ткацкой фабрике апритурщицей, размерящицей и настильщицей. Так, а кто она в период знакомства с Шахуриным? Студентка инженерно-технической академии. Там, скорее всего, и познакомились. Потом, ух ты, директор производства в доме заключенных, швейные мастерские с перерывами на временную пенсию и болезни на 1,5-2 года. С начала войны не работала, пока не погиб сын. Да, князья 30-х годов получали жену-еврейку с неотвратимостью, положенного как дачу, автомобиль и телефонный аппарат для связи с Кремлем, прозванный «вертушкой». Еврейки чем-то выделялись в истощенном эмиграции женском культурном слое. Профессиональные антисемиты составили длинные таблицы родоплеменных связей императорских слуг: Бухарин, Молотов, Киров, Калинин, Рыков, Андреев, Поскребышев, Буденный, Яков Сталин и многие другие, густо засадив их Полинами Абрамовнами, Аннами Мироновнами и Раисами Иосифовнами, урожденными Зунделевич, и перечеркали пересекающимися стрелками, евреек не хватало, и некоторые примерили не одну фамилию членов Совета народных комиссаров, разоблачая происки мировой закулисы. Но предвоенные казни таблицу опустошили, а в войну император ввел моду на русских круглолицах и глупых домохозяек, бывших подавальщиц гарнизонных столовых и медсестер. Что могу сказать, осмотрев тело? Алексей Иванович Шахурин занимал комнату на 4-м этаже императорской власти, соседствуя с равновеликими наркомами ключевых отраслей. Выше жило партийное руководство, 5-7 человек, еще выше маршалы народного хозяйства, не более десятка, и всех выше узкое руководство, император Молотов Маленков, на тот момент и Лаврентий Берия. Порядковый номер Шахурина в империи располагался между 25 и 50. Уманский хорошо, если замыкал 300-ю сотню. Сознавал ли Володя Шахурин силу своей родовитости? Но что это сила советского мальчика, этот серп-молот красивой девчонки, приехавшей из Вашингтона в нейлоновых чулках? Прошли все сроки давности, отклеились и раскрошились печати совершенно секретно с пыльных картонных папок, а жизнь Шахурина, как жизнь любого императорского сокола, как была, так и осталась сочетанием абсолютной прозрачности с абсолютной непроницаемостью. Отдал душу делу коммунистической партии, строил коммунизм на земном шаре, до смерти называл императора отцом, даже после 6 лет в одиночной камере по делу авиаторов, выполнил свое обязательство перед империей, обещавшей ему, как и всем, кто признавал свою мнимую вину перед расстрелом, что-то по силе сравнимое с бессмертием, обязательство отдать ей, империи, все и лично, вне железного марша, почти не существовать. Мне оставалось почти. Я разровнял на столе холмик добытого песка, вывел на нем пару латинских букв и прочертил зубчатую бороздку, сразу обнаружив главное.